Глава 3. О том, что у адептов на все есть свое мнение. Адепты Анарской академии магии. «Нет, ну ты на него посмотри!» — возмущался Рэй, глядя в окно, как Марсель Эль Лавалье гуляет в академическом парке с магистром Эйлин Эль Бланк. «Уже месяц ее окучивает!» — буркнул Кайл. «На свиданки водит, пару раз даже в город на ужин возил. Вот зачем ему наша птичка? Что, в столице не мог себе никого найти?» — хмуро произнес Леон. Разумеется, вопрос был риторическим, и парни продолжили мрачно наблюдать за прогуливавшимися. «Мне кажется, у него нет серьезных намерений», — угрюмо произнес Рэй. «Он только мозги ей пудрит. Этот столичный хлыщ недостоин нашей птички, и нам нужно ей это доказать». «И как ты это собрался делать?» — послышался позади парней насмешливый девичий голос. Парни резко обернулись и увидели одногруппниц Шейлу и Мирту в компании адептки 4-го курса с факультета прикладной магии. «А вам какое дело?» — огрызнулся Кайл. «Птичка и наша преподавательница тоже», — заявила Мирта. «И вообще, мне только-только понравилось учиться. Я, наконец, поняла, что вовсе не бесполезна недомагичка самого непопулярного факультета», — вступила в разговор адептка с факультета прикладной магии. Парни ее видели в толпе, но знакомы не были. «И если этот хлыщ ее отсюда заберет, это будет катастрофа. Так, кстати, у нас думают все». Парни переглянулись, обдумывая новую мысль. До этого их размышления были сосредоточены на себе и невозможности переплюнуть такого соперника. Но теперь они взглянули на проблему под другим углом. И взгляды, которыми они провожали Эль Лавалье, стали еще более кровожадными. «Значит, мы обязаны защитить нашего магистра», — уверенно произнес Рэй. «Ага, предотвратить, так сказать», — кивнул Кайл. «Оградить», — добавил Леон. «Дискредитировать его в ее глазах», — кровожадно добавила прикладница. «Разлучить и добить», — закончили Шейла и Мирта. «Кого добить?» Внезапно вклинился в беседу Дарил, который как раз проходил со своей девушкой, пятикурсницей Эмилией, по коридору. Они стали встречаться ровно месяц тому назад, с тех пор, как поцеловались на концерте на балу, и теперь почти не расставались. «Эль Лавалье», — пояснила Шейла. «Как? Морально!» — возвела палец вверх прикладница, и вся компания дружно кивнула. «А зачем?» — здоровяк почесал затылок от такой неожиданной заявки. «Чтобы он не увез нашу птичку в столицу!» Громким шепотом пояснила Мирта. Глаза Дарила расширились, и он недоуменно посмотрел на свою подругу, которая мигом осознала ситуацию и кивнула. «Нужно добивать!» Здоровяк посмотрел на свои внушительные кулаки, и девушка поспешила добавить. «Морально!» «Морально это как?» Простой, казалось, вопрос Дарила заставил компанию призадуматься. «Нужно за ним проследить!» Задумчиво предложила прикладница. «Для начала неплохо», — согласился с ней Рэй. «Как, говоришь, тебя зовут?» «Нарая!» ответила она, слегка порозовев щеками. И ребята начали представляться в ответ. «Идея хорошая, Нарая, но этого мало», нахмурившись, произнесла Мирта, и тут в ее глазах появилось озарение. «Нужно показать нашей птичке, что все эти столичные щеголи — непроходимые кобелины!» «Это как?» — переглянулись парни. «Мы его совратим!» — шалея от собственной смелости, заявила девушка. «То есть соблазним!» Некоторое время все молчали, прикидывая, хороша ли идея. И по мере того, как адепты думали, в их глазах появлялось все больше одобрения. Но тут до Дарила наконец дошел смысл сказанного. Он соотнес его со своей девушкой и взревел. «Нет, вы, если хотите, можете хоть самого ректора соблазнять, а моя Эмилия к этому не будет иметь никакого отношения». Адепты оценили разъяренное выражение лица здоровяка, размер его сжавшихся кулаков, и Рэй поспешил его заверить. «Друг, никто с этим спорить не собирается. Нам для совращения хватит и троих. Правда ведь, девчонки?» И подмигнул им. «Тем более, судя по магистру, ему нравятся шатенки, а твоя Эмилия — блондинка». Все кивнули, торопясь унять гнев самого мощного адепта 4-го курса. Но Нарая явно была не согласна с этим утверждением. «Вообще-то я не собираюсь стоять в стороне только потому, что у меня светлые волосы». «И не нужно», — тут же поддержал ее все тот же Рэй. «Ты будешь играть на контрасте. Такая вся не такая». Намеренно коверкая слово, произнес он и даже покрутил кистями рук, как бы показывая, что он одновременно и шутит, и говорит всерьез. «Не такая?» Заинтересованно протянула Нарая и посмотрела на парня задумчиво. «Но Эмилия в этом участвовать не будет», решительно припечатал Дарил. «Нет, конечно», уверил его Леон, посмотрел на Нараю и, хмыкнув, добавил. «Не такая может быть только одна». «А мы!» — внезапно возмутились Мирта и Шейла, и парни, не сговариваясь, закатили глаза. Но тут в коридоре показалась целая группа адептов, и Кайл поспешил внести предложение. Только о нашей инициативе больше никто не должен знать, иначе слухи обязательно дойдут до птички, и она нас возненавидит еще до того, как мы выведем Эль Лавалье на чистую воду». «То есть в нашу компанию мы больше никого не принимаем?» — деловито уточнила Шейла. «Именно». Кайл требовательно посмотрел на остальных и протянул перед собой руку ладонью вверх. «Идет». Первой согласилась Шейла и положила свою ладонь поверх его. «Идет». Последовали за ней все остальные, и по сомкнувшимся рукам проскочила искорка силы, подтверждая эту спонтанную клятву.